Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Атаманов Михаил Александрович, Серый Ворон, самый разыскиваемый. Вступление. Нельзя сказать, что первородные кланы совсем не замечали опасных приготовлений противника. Как раз наоборот, еще задолго до острой фазы кризиса в зеленой столице разведчики как светлых, так и темных эльфов внимательно отслеживали перемещение всех крупных отрядов орков и людей, а потому не могли не заметить подготовки к вторжению. Однако по необъяснимому массовому помешательству все командиры светлых эльфов полагали, что жертвой ожидаемой агрессии станут исключительно эльфы Дрэу. А темные эльфы полагали, что станут союзниками орков в подготавливающейся войне против светлых кланов. И потому ни одна, ни другая сторона вечного конфликта не видела ничего плохого в развертывании войск Агалиаректа. Достоверно установлено, что первым, кто указал эльфам на всю глубину их заблуждений, оказался человек, именуемый Серый Ворон. Выдержки из трактата о 14-й лесной войне, составленном Дираносом Ставаилем, мастером-хранителем истории, при дворе королевы Илларетты, великой правительницы светлых эльфов. Та необъяснимая легкость и эффективность, с которой Серый Ворон действовал в оккупированном Халфорде, позволяет предположить наличие у него минимум одного осведомителя из числа очень высокопоставленных сторонников нового порядка. Однако, несмотря на все проведенные тщательные поиски, личность этого таинственного осведомителя так и не была вычислена. Но кражу короны бога из-под самого носа сторонников новой церкви, демонстративно дерзкое обчищение казны культистов и необъяснимое исчезновение из окруженного города через казавшиеся непреодолимыми посты, можно объяснить лишь помощью влиятельного сообщника. Возможно, именно желание отвлечь внимание от своего сообщника на себя самого и было причиной того провокационно вызывающего поведения этого талантливого вора. Все исследователи, изучающие историю серых воронов, рано или поздно обращают внимание на эту странность. Серый ворон, ранее демонстрировавший умение надежно прятаться и бесследно исчезать, вдруг начинает словно играть в поддавки со своими врагами. Он, называясь едва знакомым собеседником своим настоящим именем, прекрасно зная, что эта информация вскоре попадет к его врагам, он заранее объявляет о своих планах и месте, где он вскоре окажется. А затем, даже при очевидном обнаружении засады, все равно целенаправленно лезет в эту ловушку и каждый раз демонстрирует чудеса изворотливости, избегая поимки. Вниманием графа Силиуса Армаза дерзкий вор всецело завладел, за короткий промежуток времени расправившись с двумя родными сыновьями графа. После такого двойного удара, по признанию дворцового летописца семьи Армаза, граф сильно сдал морально и физически, а поимка серого ворона стала для рода Армаза делом чести. Вскоре к этим масштабным поискам присоединилась и церковь Маргима, полыхая жаждой справедливого мщения из-за дерзкого убийства своего лидера. А спустя совсем небольшой промежуток времени и уязвленный в самое сердце великий вождь Агалиарепт был вынужден присоединиться к розыскам. Таким образом, все три основных силы, участвовавших в штурме зеленой столицы, были вскоре объединены единым стремлением покарать дерзкого вора. Для этой цели противник снимал тысячи и тысячи орков и демонов с фронтов войны с лесными эльфами и кидал их на исследование опасных подземных туннелей под Халфордом. Бросал лучших магов на многодневное бесплодное прочесывание лесов и болот столичной равнины. Направлял наиболее подготовленные группировки расследовать каждый слух об обнаружении серого ворона или его спутников. Еще годом ранее совершенно безвестный вор вскоре сделался самым разыскиваемым преступником во всей империи, а обещанные за его поимку суммы росли едва ли не с каждым днем. Скорее всего, именно такого эффекта и добивался Серый Ворон, даруя своим новым союзникам необходимое время на подготовку, а старым друзьям давая возможность оправиться от того страшного разгрома, который они понесли при падении зеленой столицы. Глава 1. Корона Бога. Пообещать — это совсем не то, что выполнить обещанное. в которой уже я раз проходил мимо высоченного прозрачного купола из горного хрусталя, но не видел никаких способов достать находящуюся внутри золотую корону. 8 хитрых замков по периметру основания купола надежно фиксировали прозрачную преграду на мраморном постаменте. Но даже если бы этих замков и не было, весила такая выточенная из хрусталя громадина никак не менее тонны, а скорее даже больше. У меня с корешкой просто-напросто не хватило бы сил приподнять этот толстый купол. Разбить преграду тоже не представлялось возможным. Прозрачные стенки были сантиметров по 30 толщиной и явно были усилены магией, так как я видел пробегающие внутри хрусталя всполохи какого-то защитного заклинания. Да и трудно было поверить в то, что постоянно находящиеся вокруг бесценного артефакта многочисленные жрецы позволят нам ломать хрустальный купол и вытаскивать их главную святыню. Все напрасно. Нам с корешкой признать поражение, смириться и уйти из храма Латандера. Но это тоже было совершенно невозможным. Мы были последней надеждой на спасение Петьки, и наше поражение означало неизбежную смерть моего лучшего друга. Поэтому я снова и снова осматривал огромный зал храма Бога врачевания в поисках каких-либо незамеченных ранее возможностей. Сегодня тут было особенно многолюдно, со всех концов города приводили и приносили раненых защитников Халфорда. Носилками и лежаками с израненными бойцами были забит весь главный зал и все уходящие в разные стороны коридоры огромного храма. «Принесите еще кипяченой воды», — обратился к нам с корешкой какой-то незнакомый жрец в темно-коричневой рясе послушника третьего ранга. Да, это тоже было проблемой. Находиться долго без определенной цели в храме было совершенно невозможно. Зевак и просто любопытных жрецы сегодня выпроваживали за ворота без всякого сожаления. Сперва я зацепился за вполне легальную возможность находиться внутри огромного храма Латандера, так как корешке требовалось лечение после жестокого боя у северных ворот города. Я так и не понял, когда Тайфлинг умудрилась пропустить удар клинком по плечу, да и рана была на самом деле пустяковая, но это было возможностью находиться в храме в ожидании лечения. Но затем один из местных жрецов буквально на ходу, пробегая мимо нас, произнес лечебное заклинание, и глубокий порез у Тайфлинга полностью затянулся. Нужно было срочно придумывать что-то другое, так как нас сразу же после получения лечения попросили удалиться, чтобы мы не отвлекали жрецов от работы с действительно тяжелыми ранеными. Но тут, к счастью, я узнал одного из лекарей. Это был Нестор Беспокойный, местный жрец какого-то высокого ранга. И я попросил у Нестора разрешения остаться и помогать жрецам. Крайне уставший от обилия нуждающихся в лечении пациентов и огромного объема уже проделанной им за этот день работы, а потому плохо соображающий жрец долго не мог меня вспомнить, но в итоге узнал и кивнул, соглашаясь. И вот уже часа два мы с корешкой помогали жрецам, перетаскивали носилки с ранеными бойцами, кипятили воду, снимали с приготовленных к операциям солдат окровавленную одежду и порубленные доспехи. Да, это было возможностью находиться в нужном нам храме неподалеку от заветного хрустального купола с реликвией, но зато теперь не было никакого сомнения, что в случае успешной кражи жрецы очень быстро опознают нас и выяснят наши имена. Но мне было все равно, пускай я и стану разыскиваемым преступником, я был готов пойти на такое, если это даст возможность спасти пузыря. Только вот никаких способов преодоления хрустального купола я по-прежнему не мог придумать. Мы с корешкой с жестяными ведрами прошли в закрытую для обычных посетителей часть храма и остановились возле большой плиты, на которой в громадных котлах нагревалась вода. Вода еще не закипела, поэтому нужно было подождать несколько минут. Я устало опустился на деревянную лавку, рядом со мной примостилась девушка Тайфлинг. «Если перерубить цепь, на которой подвешена огромная люстра», — предложила мне моя подруга. «Если громадная люстра упадет на хрустальный купол, то может и расколоть его». «Уже смотрел на эту люстру. Там и перерубать ничего не нужно, она опускается с помощью рычага на стене. Достаточно отвлечь постоянно дежурящего возле этого механизма жреца и дернуть рычаг. Вот только люстра висит не строго над постаментом с реликвией, а шагов на 7-8 ближе к выходу, потому она никак не заденет хрустальный купол, с сожалением в голосе проговорил я. Но ведь можно предварительно раскачать эту люстру. Не сдавалась корешка. Не знаю еще как, но раскачать и обрушить вниз, когда она будет в крайнем положении. Я покачал головой, так как предложенный моей напарницей план был едва ли реализуем. Но даже такой план было все же лучше, чем совсем ничего. Вода закипела вон в том котле. Набирай кипяток, и пойдем вместе посмотрим насчет возможности раскачивания люстры, проговорил я, тяжело вставая. Мы взяли каждый по два ведра горячей воды и пошли обратно в зал. Мимо нас по коридору пронесся какой-то пацан в рясе послушника низшего ранга. Он был крайне взволнован. Следом за парнем во внутренние помещения пробежал один из высших жрецов, седой старик с длинной козлиной бородой. Смотрелся обычно такой важный и солидный жрец в растерянном и бегущем состоянии крайне нелепо. Что случилось? Поинтересовался я, видя необычайное оживление среди находящихся внутри храма людей. Орки взяли южные ворота, ответил мне раненый солдат с перемотанной тряпками культей на месте левой руки. Сейчас гонец примчался и крикнул, что южные ворота пали. Армия орков взяла основные ворота, затем прошла ряды баррикад и теперь без сопротивления вливается в город, уничтожая все живое на своем пути. Защитники большей частью перебиты, оставшиеся драпают вглубь города без оглядки. Страшная новость распространилась по храму быстрее лесного пожара. Началась паника, люди без особого смысла бежали куда-то, многие кричали, другие молились или проклинали богов за этот жуткий день. Меня едва не сбил с ног какой-то раненый офицер с перебинтованной головой, расплескав по полу кипяток из ведер. Многие кричали, что нужно срочно бежать во внутренний город под защиту второй стены, пока храмовый мост через стреминку не обрушен обороняющимися. Эта мысль вскоре завладела толпой, сотни людей поспешили на выход из здания. В дверях храма началась самая настоящая давка, люди падали и не имели возможности подняться, затоптанные перепуганными ломящимися на выход горожанами. От южных ворот до гостиницы «Боевой единорог» нет больше никаких защитных укреплений. Нужно срочно предупредить наших друзей об опасности. С расширенными от ужаса глазами воскликнула корешка. Нет, мы остаемся здесь. Если мы уйдем без древнего артефакта, пузырь погибнет. Но именно сейчас у нас появился шанс. Я уверен, что служители Латандера постараются укрыть от наступающих врагов свою главную реликвию. Нам нужно оставаться и смотреть, куда жрецы будут прятать божественный артефакт. Однако время шло, а служители храма не предпринимали никаких попыток поднять тяжелый хрустальный купол. Большинство лекарей после первых минут растерянности и паники снова вернулись к своим прямым обязанностям и принялись за лечение многочисленных находящихся в храме раненых. Я кусал губы от досады и пытался прикинуть в уме, сколько времени потребуется оркам на то, чтобы дойти от южных ворот до боевого единорога. Такой путь занял бы лично у меня где-то 3 клипсидры. Но такой результат возможен, только если хорошо знать город и двигаться по кратчайшему пути, срезая дорогу по узким улочкам и местами даже передвигаясь по крышам. Едва ли наши враги способны наступать настолько же быстро, поэтому примем это за минимальную оценку. Но, с другой стороны, городскому гонцу тоже потребовалось время на то, чтобы донести сюда страшную весть о прорыве врага. Поэтому совершенно непонятно было, сколько времени уже прошло с момента прорыва обороны и осталось ли у нас в запасе вообще хоть сколько-нибудь времени. «Смотри, серый ворон, ты оказался прав», — толкнула меня в бок корешка, указав на группу высших жрецов с какими-то светящимися жезлами в руках. «Да, эти жрецы явно вскрывали сейчас этими жезлами магические замки в основании хрустального купола. Я напряг зрение, стараясь рассмотреть мельчайшие детали их работы. Да, точно, Жрецы один за другим вскрывали бесконтактные замки, очень схожие по своей природе с магнитными замками у меня на родине. Обычными отмычками вскрыть такой замок не получилось бы, так что хорошо, что мы с корешкой и не стали даже пробовать. Под отщелкнутыми магнитными замками оказались вскрыты и вторые, на этот раз вполне себе обычные. 8 жрецов одновременно вставили в замочные скважины золотые ключики и по команде провернули их. «Гаси светильники в этом коридоре, попытаемся встретить их тут», — приказал я корешке. Мы загасили масляные светильники, длинный коридор опустился во тьму. В это время с помощью других подоспевших послушников жрецы приподняли и перенесли на несколько шагов в сторону тяжелый хрустальный купол, опустив его на пол. Затем золотую реликвию бережно поместили в черный лакированный ларец. После чего группа из 4 высших жрецов, бдительно осматриваясь по сторонам и держа в руках светящиеся от переполняющей их магии жезлы, направилась внутрь храма. К сожалению, вовсе не по тому коридору, где поджидали их мы с корешкой. «Следуем за ними», – прошептал я, и Тайфлинг кивнула. Жрецы ушли по лестнице на второй этаж храма, после чего двинулись по длинному бесконечному коридору. Двое последних постоянно оглядывались, поэтому нам пришлось осторожно красться следом, прячась за статуей и перебегая от укрытия к укрытию. Когда я сумел добраться поближе, до меня донеслись обрывки разговора. «Встретит брат Завар верный и укроет корону в горном храме, Усь. Скажет он тебе, и ты ответишь. Портал сразу после твоего прохода, так что следом за тобой уже никто не смог». Несмотря на скупость информации, я сообразил, что жрецы планируют эвакуировать священную корону, отправив ей порталом куда-то за пределы осажденного города. Нужно было любой ценой остановить отправку, перехватить груз и спасти Петьку. Я посмотрел на заряженный арбалет на поясе и не стал брать его в руки. По возможности нужно было обойтись без жертв, хватит с меня и тех троих стражников у ворот, ставших случайными свидетелями секретного разговора. Однако действовать нужно было быстро. Четверка жрецов уже прошла коридор и остановилась возле массивной закрытой двери, подбирая ключи. Может быть, применить сонный порошок. У меня в рюкзаке за спиной имелся обернутый в толстый слой войлока керамический тонкостенный сосуд размером с апельсин, наполненный пыльцой болотного лотоса. Одного единственного вдоха этой пыльцы человеку хватало для гарантированного усыпления на несколько часов. Вот только находился этот сосуд глубоко в рюкзаке под ворохом других вещей. Пока я его достану и разверну. «Сделаю это», — пообещала корешка, прекрасно видевшая мои колебания насчет арбалета. Не дожидаясь моего согласия, девушка спрятала кинжалы, вышла из-за укрытия и пошла вперед. Ее сразу же заметили, жрецы мгновенно ощерились выставленными вперед заряженными жезлами. Но пока все же не использовали магию, не видя особой угрозы в безоружной невысокой девчонке. «Стой, не подходи ближе», — приказал один из них грозно, но корешка продолжала приближаться. «Святые отцы, вы не поможете мне. Я ищу жреца вашего храма по имени Нестор Беспокойный. Я спрашивала в большом зале, а меня направили сюда на второй этаж». Робким растерянным голосом поинтересовалась Тайфлинг. «Ты не туда свернула с лестницы, девочка. Келья брата Нестора находится в противоположном крыле храма», — убрав светящийся жезл в чехол, проговорил крепкий мужчина с заметным даже под просторной рясой пузом. В этот момент другой жрец сумел таки открыть дверь и потянул тяжелые створки на себя. Двое других монахов повернулись в сторону открывшегося зала. «Тогда прошу меня извинить», — вежливо проговорила корешка и вдруг резким ударом ноги выбила черный ларец из рук несущего его старика. Еще 2 подлых расчетливых удара, и 2 стоявших ближе всего к Тайфлингу жреца согнулись от боли, прижимая ладони к причинным местам. Корешка у самого пола подхватила падающий ящик и бросилась на утек. Вдогонку за ней по коридору пронеслась молния, оставившая на покрытой гобеленами стене длинный дымящийся след. Я наконец-то достал бомбу с усыпляющей пыльцой и швырнул ее в сторону рассерженных священников. К сожалению, Я не успел увидеть результата, так как мне пришлось срочно укрываться за постаментом с какой-то древней вазой от целого роя огненных шариков, запущенных по коридору. Ценная ваза над моей головой разлетелась вдребезги, засыпав градом черепков меня и пробегающую мимо моего укрытия корешку. «Лови!» — выкрикнула Тайфлинг, перебрасывая мне ларец с бесценным артефактом. Черный ларец оказался весьма тяжелым. Я ухватил его поудобнее за позолоченные ручки по бокам ящика и ринулся догонять свою напарницу. Мы вдвоем мчались по длинному прямому коридору, а следом неслись крики и угрозы. Причем преимущественно слышны были слова, крайне нехарактерные для молитв этого храма. Стоявшая по левую сторону от меня белая мраморная статуя задумчивого воина разлетелась на куски от прямого попадания какого-то боевого заклинания. Еще одна молния с гудением пронеслась к лестнице. «Закройте ворота! Держите воров, не дайте им уйти!» — проорал на весь храм усиленной магией голос толстяка. «Сворачиваем!» — прокричал я своей спутнице и сам резко бросился вправо в боковой коридор, увидев впереди толпу поднимающихся по лестнице жрецов. Мы свернули, похоже, в жилое крыло. Я захлопнул и тут же запер на засов двери, через которые мы пробежали, а затем придвинул к дверям еще и резной массивный стол. Корешка помогла мне завалить на бок и оттолкать к дверям большой шкаф с книгами, при этом десятки толстых и наверняка редких и ценных фолиантов вывалились на пол. В закрытую нами дверь уже вовсю барабанили, глухие удары сотрясали дверной косяк. «Бежим дальше вглубь жилого крыла!» — нарочито громко прокричал я, но вместо бегства потащил корешку к цветному мозаичному окошку. Узкое окно легко открывалось и выходило на крутую покрытую черепицей крышу. На улице была озаряемая далекими пожарами ночь. Я первым пролез вперед и, рискуя поскользнуться на мокрой крыше и сорваться с огромной высоты, полез выше. Следом за мной на крышу выскочила Тайфлинг, она же первой добралась до верха и, легко балансируя руками на узкой кромке, побежала вперед к находящейся в центре храма главной башне. За нашими спинами раздался вскрик испуга, почти сразу же оборвавшийся. Это кто-то из послушников рискнул последовать за нами и не удержался на скользком скате крыши. Корешка выбила кастетом ближайшее к нам мозаичное стекло в центральной башне и подождала меня у дыры с острыми краями. Я рукоятью меча расширил дыру, после чего мы юркнули внутрь и осмотрелись. Это оказались учебные кабинеты или какие-то переговорные. Именно с этим у меня ассоциировались одинаковые большие комнаты с множеством лавок. Мы с напарницей не стали задерживаться и поспешили дальше. Крики тревоги доносились и сюда, но охранников мы пока не видели. Мы спустились ниже этажом, потом еще ниже и оказались перед закрытой дверью. Похоже, это был черный вход или запасной выход, смотря с какой стороны на эту дверь смотреть. Без моего напоминания корешка сама догадалась присесть у замка и достать отмычки. Где-то наверху послышались совсем близкие крики и топот ног. Похоже, монахи уже принялись обшаривать верхние помещения центральной башни в поисках беглецов. Я стоял с тяжелым ларцом в руках и с тревогой ожидал, когда же моя спутница вскроет замок. Преследователи приближались, а корешка все никак не могла справиться с запертой дверью. Тогда я вызвал тьму и приказал молодому волчонку бежать вверх по лестнице и, не попадаясь чужим людям на глаза, шуметь изо всех сил, лаять, валить стулья, хлопать дверьми и бить посуду. Тьма с восторгом восприняла эту новую игру и помчалась выполнять поручение. Вскоре прямо над головой я услышал звук чего-то упавшего и разбившегося, затем с грохотом и звоном посыпалась посуда. «Готово!» — произнесла Тайфлинг, убирая отмычки в мешочек на поясе. За дверью оказался выход во внутренний дворик в какой-то ухоженный парк. На улице была ночь, что было нам весьма и весьма на руку. Не теряя времени, мы побежали вперед и вскоре оказались у высокой стены. Я передал корешке тяжелый ларец, достал кошку и закинул наверх. Закаленные острые зубцы зацепились за край ограды. Я натянул веревку и полез первым. Как я и надеялся, это оказалась стена, отделяющая храмовый квартал от внешнего города, охраны видно не было. «Кидай ларец», — предложил я Тайфлингу, но как ни старалась девушка, она никак не могла дошвырнуть тяжелый ларец до такой высоты, чтобы я смог его поймать. «Давай возьмем только корону, а коробку бросим здесь», — предложила Кришка. Это был плохой вариант, и мы оба это прекрасно знали. По найденному ларцу жрецы сразу догадаются, каким именно способом мы ушли. К тому же сильные маги способны искать владельца по предмету, который он какое-то время держал в руках. Даже не маги, а просто собаки, ищейки или варги могли бы взять след. Но времени на придумывание чего-то более умного у нас совсем не было, так как в боевом единороге в этот момент умирал мой друг, а к гостинице с моими друзьями прорывались захватившие город орки. На счету была каждая секунда, только поэтому я согласился с предложением Кришки, хотя и прекрасно понимал, что этим мы оставляем в руках врагов ведущую к нам ниточку. Девушка отщелкнула застежки ларца и достала золотую переливающуюся даже в темноте корону. Кришка засунула драгоценную корону к себе в мешок и пулей взлетела на стену. До земли с внешней стороны было высоко, более 5 метров, но пришлось прыгать, так как в парке за нашими спинами уже показалась целая толпа монахов с горящими факелами. Я ловко ушел в кувырок с перекатом, моя подруга тоже спрыгнула вниз без особых проблем. Мы вскочили и понеслись со всех ног через ночной город к стреминке. Через Золотой мост мы решили не рисковать идти. Во-первых, мост был далековато, и нам пришлось бы делать изрядный крюк. Во-вторых, это был самый напрашивающий путь, и на мосту нас могли уже поджидать предупрежденные жрецами стражники. Однако и переплывать вплавь холодную стреминку в середине осени совсем не хотелось, хотя и я, и Кришка умели неплохо плавать. Поэтому мы бежали по берегу в поисках любой лодки, пусть даже самой ветхой и протекающей. Вскоре нам улыбнулась удача, мы обнаружили полузатопленную лодку в одном из двориков, а к лодке и ведро для вычерпывания воды. Я принялся осушать нашу посудину, а Кришка побежала обыскивать окрестные дворы в поисках весел. В этот момент я почувствовал, как резко оборвалась связь с волчонком, разгневанные монахи нашли и убили тьму. До меня дошел отголосок боли и страха маленького существа, я аж покачнулся от неожиданности. И хотя я прекрасно понимал, что смогу заново вызвать своего фемилера, но все равно принимать страдания связанного со мной существа было крайне неприятно. Переправа через стреминку в ее едва ли не самом широком месте запомнится мне надолго. Лодка протекала быстрее, чем моя подруга успевала вычерпывать поступающую воду. Принесенные Корешкой весла явно не от нашего утлого суденышка были громоздкими и неудобными. Они не вставлялись в уключины и вообще были неповоротливыми и слишком тяжелыми для меня. Вскоре я выкинул одно из весел и принялся грести одним. Холодный сырой ветер и мелкая морось тоже не прибавляли мне настроения. Через какое-то время мы с Тайфлингом сидели уже по колени в воде, и пора было принимать решение, то ли уже покидать наш тонущий корабль и остаток пути преодолевать вплавь, то ли пытаться еще бороться. Мы выбрали первый вариант. Я пересадил неведомого призрака себе на голову, убрал арбалет в непромокаемый пакет и перевалился через борт лодки. Кришка плыла рядом со мной, устало ругаясь и философствуя на тему полезности для здоровья закалки студеной водой. Вода была холоднющей просто до сведения зубов, но другого выхода все равно не было. Мы вылезли на берег мокрые насквозь и, не теряя времени на отжим и просушку одежды, побежали дальше. Первых врагов мы встретили где-то на границе портового района, услышали вдруг впереди истеричные женские крики и увидели гонящегося за молодой девушкой размахивающего тесаком орка. Свой арбалет я зарядил давно, еще до входа в храм Латандера. Вот и настала у меня, наконец-то, возможность разрядить оружие. Орк захлебнулся криком и рухнул в грязь. Ничего не соображающая от страха горожанка промчалась мимо меня, даже не поблагодарив нас за помощь. «Скорее! Враги уже близко!» Поторопил я Кришку, и мы опять помчались вовсю прыть. В гостиницу «Боевой единорог» мы вбежали, держась просто из последних сил. Я тут же помчался на второй этаж и резко остановился у распахнутой настежь двери. В комнате, в которой я оставлял своих друзей, никого не было. Все стены и пол были покрыты непонятными символами, в воздухе ощущался неприятный запах жженой шерсти вперемешку с запахом ароматических свечей. Однако куда же подевались все мои приятели? Корешка тоже стояла рядом со мной в недоумении. Наши с корешкой сумки никто брать не стал, они по-прежнему лежали на полу, но вот никаких вещей наших друзей не наблюдалось. Мы стояли в недоумении, и тут я услышал подозрительный идущий снизу звук, как будто кто-то этажом ниже двигал тяжелые ящики. Мы с Тайфлингом выхватили орудие и поспешили вниз. Звук повторился еще раз, он шел со стороны кухни. Мы прошли на кухню. «Хвала богам, это вы!» — увидел хозяйку гостиницы, которая приоткрыла люк в погреб и спускала туда припасы. «Где все мои друзья?» — поинтересовался я и получил крайне неожиданный ответ. «Они вылечили всех раненых и две клепсидры назад ушли вслед за вампирами». «Как вылечили?» Не знаю уж, чего было больше в моем голосе, радости за Петьку или разочарования от того, что нам с корешкой пришлось столько проделать впустую. «Да, всех троих вылечили», — радостно подтвердила хозяйка дома. «Моего мужа тоже вылечили. Кстати, он хочет вам что-то сказать, только он еще слабый и не может приподняться». Я спустился по лесенке в погреб. Тут было сыро и темно, стоял сильный запах солений. В углу на наваленных прямо на сырую землю тряпках лежал Василий, вполне себе живой. Совсем не скажешь, что буквально 5 часов назад трактирщик умирал от 3 стрел в его груди. У стены к бочкам с соленьями жалась дочка Василия, укутавшаяся в какую-то теплую шаль. «Господин Серый Ворон, у меня к вам большая просьба», — слабым голосом проговорил толстяк. «Прошу, уважьте ради нашего знакомства. Вы уже однажды спасли мою дочь, сделайте это еще раз. Укройте милю от орков или выведите девочку из осажденного города. Я знаю, вы люди непростые и сможете хорошо спрятаться или пройти через кольцо врагов. Хоть жена и говорит, что вскоре все образуется, и захватчики не станут обижать простых горожан, но я-то знаю, что это совсем не так. Мы с женой не хотим бросать наше имущество и останемся тут. Постараемся как-нибудь выжить, а дочке... Негоже ей видеть того, что будет твориться в городе. У меня сестра живет в Лашре. Если будет возможность, отправьте Мильку к тетке. Если же не будет, пристройте ее в любое безопасное место. Миля, как подрастет, сама нас найдет, если только к тому времени мы будем еще живы». Корешка шагнула вперед и очень красноречиво посмотрела на меня. «Да, я знал, что моя спутница весьма тепло относится к этой рыжей малявке, но все же на этот раз принимать настолько ответственное решение за меня корешка не решилась. Однако я полностью разделял чувства подруги и ответил Василию, что позабочусь об его дочери. Трактирщик попытался всунуть мне сверток с монетами в качестве платы за услугу, но я категорически отказался. Я лишь попросил супругов подробнее рассказать о моих друзьях, но перепуганные горожане мало что могли добавить к уже сказанному ими. Разве что сообщили, что для раненого рыцаря мои друзья соорудили носилки, разломав для этих целей одну из кроватей, и что один из вампиров понес на руках девушку, которую тоже до этого лечили в комнате. К сожалению, ни хозяйка заведения, ни ее дочка не знали, куда пошли мои друзья в столь грозную ночь. Полученной информации оказалось совсем мало. Я совершенно не представлял, куда могли пойти мои друзья в объятом войной городе. Пока хозяева таверны спешно собирали котомку для дочери и давали Миле наставления, как найти тетку в Лашре, я осмотрел комнату в надежде найти записку от своих друзей. Но ничего не было. Тогда я спустился к крыльцу и попытался с помощью неведомого призрака обнаружить след ушедших друзей. К сожалению, у нас опять ничего не получилось, дождь успел смыть все запахи, а отпечатавшиеся у самого крыльца глубокие следы от копыт минотавра вскоре терялись на брусчатке. «Мы готовы», — сообщила Тайфлинг, ведя за руку Милю, укутанную в длинную совершенно ей не по росту теплую куртку. «Зато мы не готовы», — буркнул я в ответ. «Неведомый призрак не может взять след». Корешка, не стесняясь присутствия ребенка, опустилась на четвереньки, наклонила лицо к самой земле и принюхалась. Медленно встала, задумчиво провела рукой по мокрым волосам и растерянно посмотрела на меня, ожидая каких-либо указаний. Было понятно, что и корешка не смогла взять след в такую дождливую погоду. Я постарался мыслить логически. Уверен, что рыцарь Вильгельм Никофи не будет бежать без оглядки и постарается присоединиться к сражающимся отрядам защитников города. Да и Ярик Тяжелый тоже рвался в бой, несмотря на полученную травму. До внутреннего города далеко, они бы не пошли туда с носилками. И куда же они могли тогда направиться? Где будут собираться защитники города? Где возможно держать оборону? Мы с Тайфлингом задумались над этим вопросом, потом посмотрели друг на друга и одновременно произнесли: «Золотой мост». Миля послушно и молча бежала за нами и даже не стала задавать никаких вопросов, когда мы с корешкой полезли по приставленной лесенке на крышу одного из домов. Я забрал у маленькой девчонки и повесил себе на плечо котомку с вещами и предупредил малявку: «Сейчас мы побежим по крышам, постарайся не отстать и не свалиться. Если тебе неудобно прыгать в тяжелых ботинках, лучше их сними и держи в руках». Рыжая девчонка тут же молча присела, развязала шнурки на своих великоватых ботинках на вырост и разулась. Корешка помогла ей связать ботинки и повесить на шею. А затем мы побежали по крышам. Миля держалась молодцом и ловко перепрыгивала с крыши на крышу, почти не задерживая нас. Хоть мы и спешили, я не мог не обратить внимания на то, что Халфорд горел во многих местах. Нам даже пришлось пробегать неподалеку от одного такого большого пожара. Деревянный двухэтажный дом пылал, пламя уже перекинулось на крыши соседних домов, но никто из обитателей и не пытался тушить огонь. Даже непрекращающийся дождь лишь замедлял, но не мог остановить распространение пламени. Ранее защитные заклинания священной рощи надежно охраняли Халфорд от пожаров. Сейчас же после уничтожения врагами этого защитного кольца леса нетрудно было сообразить, что преимущественно деревянный и плотно застроенный внешний город мог вполне выгореть дотла. «Смотрите!» — обратила наше внимание Миля на что-то странное за нашими спинами. С небес с черных туч срывались каскады молний, безжалостно хлеща по улицам города. Я остановился и всмотрелся в этот странный погодный феномен, и заметил периодически проявляющийся за тучами огромный черный шар, который медленно парил над южными кварталами города и вел интенсивный обстрел с воздуха каких-то невидимых отсюда целей. Покончив с локальным очагом сопротивления защитников, шар прекратил стрельбу и стал перемещаться к центру города. Через минуту черный шар нашел новые цели и опять разродился серией смертельных молний, подавляя всякое сопротивление. Не знаю, как можно удержать золотой мост в условиях такой интенсивной атаки с воздуха. С тревогой проговорил я Тайфлингу. Корешка тоже все видела и сделала неутешительный вывод. Да никак. Всех защитников моста просто-напросто уничтожит огонь с небес. Тем не менее, мы продолжали бежать к мосту через стреминку, надеясь обнаружить там наших друзей. Однако, когда в портовом районе мы взобрались на крышу высокого склада, с которой открывался прекрасный вид на реку, то остановились, тяжело дыша. Золотой мост горел, пламя объяло его по всей длине, тяжелый коптящий дым стелился над водой. Я заметил множество застрявших на мелководье пустых бочек, а также солдат с факелами на противоположном берегу. Все сразу стало ясным: находящиеся в северной части Халфорда солдаты, напуганные прорывом орков в южную часть города, подпалили заранее заготовленные бочки со смолой, уничтожив связывающий две части города мост. Внутренне я соглашался с этим непростым стратегическим решением, хотя и негодовал от того, что этим действием защитники северной части города бросили на произвол судьбы и обрекли на гибель своих соратников и обитателей из южной части Халфорда. Вот только как же мои друзья, Успели ли они перебраться через стремянку или нет? «Хозяин, смотри!» — указала корешка на что-то необычное на соседней улице, где сверкали вспышки заклинаний и откуда слышались крики. «Магия!» Насколько я знал, среди защитников города магов практически не осталось, но вот среди моих друзей-волшебников как раз хватало. Если там были мои друзья, то они вели с Емто бой. «Бежим срочно туда!» От волнения я позабыл обо всем на свете и едва не сорвался с крыши. Мы перелезли через конек, пробежали по скату и спрыгнули на стоящую вплотную к нашему зданию соседнюю пристройку, где разбежались по длинной плоской покрытой смолой крыше и перелетели на балкончик соседнего высокого богатого дома. Я немного не допрыгнул из-за тяжелых сумок и едва снова не сорвался вниз, но вовремя уцепился пальцами за перила. К счастью, меня подстраховала Тайфлинг, протянув мне руку и вытащив на балкон. Миля прыгать с такой высоты не рискнула и осталась на краю соседней крыши. Но нам было сейчас не до девчонки, уже ясно расслышал голоса Вилля Омникофи и Байра с противоположной стороны здания. Рыцарь кричал кому-то держаться, Минотавр же ругался непечатными словами. Корешка тоже услышала эти крики и ловко, словно белка, полезла вверх по деревянной вертикальной стене. Да, в умении использовать кольца когти мне с ней было не соревноваться. Поэтому я просто выбил ногой балконную дверь и вошел внутрь особняка. Быстро сориентировался, нашел лестницу на чердак и затем выбрался на крышу. Корешка уже стояла там, рассматривая с высоты третьего этажа картину происходящего внизу на улице. А посмотреть было на что. Фея, Свелинна и Фериат сидели на грязной земле на корточках эдаким треугольником лицами внутрь, положив руки друг другу на плечи. Вокруг них ярко сверкало магическое защитное поле, небольшой полусферой полностью укрывая троицу наших магов. Вокруг этой преграды ходила высокая немолодая уже женщина в темно-коричневой богатой мантии мага какого-то высокого ранга. В руках эта волшебница держала горящий красным пламенем жезл, с которого раз за разом срывались огненные стрелы, бесследно исчезая в защитном экране моих друзей. «Все ваше сопротивление бесполезно, я гораздо опытнее и могущественнее вас», — громко произнесла эта опасная женщина, подняв силой магии с каменной мостовой целый рой булыжников и обрушив град камней на защитный экран моих друзей. «Вам все равно придется отдать мне божественный артефакт, по-хорошему или по-плохому, но я заберу эту нужную мне вещь, пока я предлагаю сделать это по-хорошему».